Глава 29. Андрей заехал за мной около полудня. Я выглянула в окно, увидела его машину и поняла, что пора выходить. Я в последний раз окинула себя взглядом в зеркале. На мне было белое платье в черный горох до колен. Я только сейчас поняла, что легко могу испачкаться. Ведь я вечно что-то роняю за столом. Но переодеваться было поздно. Волнение атаковало меня. Но сегодня я не стала его ничем заглушать, ни вином, ни тем более чем-то покрепче. В конце концов, даже если я испачкаю платье, что в этом такого? Я сразу же стану недостаточно хорошим человеком? Ерунда. Если эти люди такие снобы, то мне плевать. Я не буду из кожи вон лезть, чтобы им понравиться. Я села в машину, стараясь не показывать Андрею свою взволнованность. «Привет». Он притянул меня к себе. Страстно поцеловал, и я была на мгновение от того, чтобы предложить ему никуда не ехать и провести этот день вдвоем. Он задел кожу на моей щеке своей щетиной, и я снова с удовольствием окунулась в то забытое ощущение безграничного счастья, когда он рядом. В такие моменты я забывала обо всем остальном и просто жила одним моментом. Это так прекрасно – жить моментом и не строить в голове бесконечные планы на будущее. Не решать бытовые проблемы и наплевать на все вокруг. Пока мы ехали, он держал свою ладонь на моем колене, слегка подвинув легкую ткань моего платья. Я поймала себя на мысли, что счастлива. Нет, это все определенно того стоило. Все эти волнения, переживания, как ни крути, неотъемлемая часть жизни. И если приходится платить за такие минуты, то черт с ним, игра стоит свеч. Или как там говорится. Лето было в самом разгаре. На улице стояла жуткая жара. Я открыла окно. Ветер дул мне в лицо и наверняка растрепал мою прическу. А впрочем, мне было все равно. Я сжала руку Андрея, закрыла глаза и поняла, что могу так ехать на край света. Мне было хорошо. Вот оно, долгожданное умиротворение. Но только эта мысль промелькнула в моей голове, как Андрей остановил машину и произнес: «Приехали». Я открыла глаза и посмотрела на здание прямо перед собой. Это был новый дом практически в центре города. Я слышала, что здесь живет профессура моего университета. Что ж, видимо, так оно и было. Андрей галантно открыл мне дверь и увидел мой напуганный взгляд. «Не волнуйся», — сказал он, — «все будет хорошо». Я промолчала. Мы поднялись на второй этаж в просторном подъезде, где кругом стояли цветы. Впервые вижу в подъезде такое количество комнатных растений. Видимо, этим отличается подъезд для избранных жителей от подъезда для простых смертных. Здесь было освежающе прохладно. Я боялась, что дверь нам откроет домработница. Ох, и нафантазировала я себе. Но на пороге стояла полная женщина, которой на вид было около 50 лет. Я сделала вывод, что это мама Андрея. «Здравствуйте!» – любезно поприветствовала она меня. Мои глаза немного привыкли к более темному по сравнению с улицей освещению. Я смогла лучше разглядеть ее. Это была обычная женщина средней для ее возраста внешности. Жемчужные бусы, цветастая блузка, золотые броские серьги и бордовый цвет волос. «Алевтина Петровна», – представилась она. Я подумала о том, что ее претенциозное имя совершенно не сочетается с мещанским внешним видом. Мы разулись, и я чувствовала себя глупо в своем нарядном платье с босыми ногами. «Проходите в столовую, а я сейчас принесу горячее». Я понимала, что должна сказать что-то вроде «Алевтина Петровна, вам помочь?» и приторно улыбнуться. Но не могла выдавить из себя ни слова. При мысли о том, что я окажусь с ней наедине на кухне, мне стало не по себе. Андрей видел мое бледное лицо и вопросительно смотрел на меня. Я отвела взгляд, давая понять, что не настроена говорить. Мы прошли в столовую, где был накрыт огромный стол. Если мама Андрея готовила все это самостоятельно, то она, должно быть, не ложилась спать со вчерашнего дня. Мне было неловко, что меня встречают вот так. И я в сотый раз почувствовала себя обязанной соответствовать. Это ощущение давило на меня, я становилась еще более скованной. «Привет, пап», – сказал Андрей. Я только сейчас заметила, что в столовой есть человек. Он сидел в кресле в углу, практически отвернувшись от нас и закинув ногу за ногу. В его руках была газета, и я удивилась тому, что кто-то еще читает газеты. Это выглядело даже романтично. У него были неестественно худые длинные ступни и бледный цвет лица. «Здравствуй, сын», – драматично сказал он и кивнул мне. «Это что, все?» «Это мой папа Феликс Эдуардович», – пояснил Андрей, как будто я сама не догадалась. Он медленно отложил газету, придавая внимание каждому своему жесту, и также медленно посмотрел на меня. Он остановил свой взгляд на мне на пару секунд, как бы решая, достойна ли я этого. Затем поднялся и протянул мне руку. «А вы, как я понимаю, Ольга?» Я выдавила из себя улыбку и хотела сделать реверанс, но вовремя себя одернула, потому что здесь никто не оценит такую шутку. В помещение вошла мама Андрея, и мы сели за стол. Началась характерная для такой встречи беседа. Хотя откуда мне знать, какая беседа для такой встречи характерна? Короче говоря, говорили о погоде и подобной ерунде. Одинокие реплики были напрочь лишены эмоций. Интересно, это из-за меня здесь такая холодная и напряженная атмосфера? Или это обычное явление для данной квартиры? Из-за волнения я совершенно не чувствовала вкус еды, просто проглатывая то, что Андрей накладывал на мою тарелку. Он спрашивал про очередное блюдо, я просто кивала и съедала его. Каперсы в этот раз я купила не лучшие. Той марки, которую я обычно беру, не было. И я взяла другую, а зря. Уж лучше никаких, чем с этой жуткой ноткой не пойми чего, — сказала Алевтина Петровна, извиняясь за качество еды и одновременно напрашиваясь на комплимент. Только все испортили. Я понимала, что от меня ждут фразы, опровергающие ее высказывание, но молчала, как рыба. Я терпеть не могла эти светские игры. Если ее еде нужен комплимент, пусть так и скажет. Или спокойно дождется, когда кто-нибудь другой скажет это за нее, а не форсирует события таким глупым образом. Взрослая женщина называется. Честное слово. «Согласен», — поддержал Феликс Эдуардович, но это была определенно не та поддержка, которую ожидала хозяйка, потому что она еле заметно покачала головой, как бы осуждая присутствующих за их нетактичность и невнимательность к ее страданиям. Я не умела хвалить чужую стряпню, хотя часто это слышала на разных застольях, но никогда не могла выдавить из себя фразу вроде «овощное рагу просто чудесное». Мне казалось это жутко неестественным и наигранным, поэтому я молчала. Вполне возможно, что из-за этого я прослыла недружелюбной букой. Но, по-моему, лучше быть букой, чем такой явной лицемеркой. Или это и есть светское общение? Андрей положил мне бутерброд с красной икрой на краешек тарелки, и я автоматически взяла его. Это было первое блюдо здесь, вкус которого я явно почувствовала во рту. Мне безумно стыдно признаться, но до этого момента я никогда не пробовала красную икру, точнее, вообще никакую икру. У нас в семье не было принято ее покупать. А когда я стала жить отдельно, мне также никогда не приходило в голову поставить ее на свой стол. У меня во рту все сковало от горечи. Я не знала, нормально ли это, что икра такая горькая. Мне безумно хотелось выплюнуть ее, но, разумеется, я не могла. Это бы окончательно испортило мою репутацию здесь. Я собралась духом и проглотила кусочек. Вторая половинка бутерброда была у меня в руке. Я понятия не имела, куда ее девать. Но только не в рот, это точно. Едва эта мысль промелькнула в моей голове, как моя рука дрогнула, и частички икры упали на платье. Мысленно я выругалась не очень цензурными словами. И если бы я произнесла их вслух, то думаю, что путь на эту квартиру мне был бы заказан. Но внешне я сохраняла абсолютно спокойное лицо. Я оглядела всех присутствующих осторожным взглядом и сделала вывод, что никто ничего не заметил. Я аккуратно взяла салфетку со стола и ровным, почти незаметным движением руки постаралась оттереть пятно с платья. Мама Андрея, которая сидела практически напротив меня, неожиданно сказала: «Туалет прямо по коридору». Я даже не сразу поняла, что фраза предназначается мне. Но, подняв голову, увидела, что ее взгляд устремлен на меня. Она сказала это, немного приглушив голос, чтобы было впечатление, что она по-девичьи хочет мне помочь. Но недостаточно сильно, чтобы остальные участники застолья тоже это слышали. Я несколько секунд в упор смотрела на нее, все еще пытаясь осознать, что она действительно осмелилась сказать такое. Но потом поняла, что это была ее маленькая месть за мое молчание касательно каперсов. Я безумно хотела кинуть салфетку, которая только что вытирала пятно прямо ей в лицо. Но сдержалась. Я молча встала и прошла в туалет. Здесь все было выполнено в стиле «посмотрите, у нас есть деньги». Узоры под золото, биде. Никогда не понимала, зачем оно нужно, если есть душ. Мне стало противно от этой кричащей роскоши. Несмотря на мои усилия, пятно так и осталось на платье. Ну и черт с ним. Когда вернусь домой, все равно выброшу его, чтобы оно мне больше не напоминало об этом дне. Продолжать этот обед у меня не было никакого аппетита. Да и начинать его тоже, кого я обманываю. Поэтому я просто сидела с бокалом вина в руке, дав себе обещание не допивать его до конца, чтобы не сказать ничего лишнего. Как я могу сделать под воздействием алкоголя? «Мы с вами практически коллеги», сказал Феликс Эдуардович, обращаясь ко мне. Я недоумевающе посмотрела на него. «Ну, я работаю в университете, а вы там учитесь. Правда, на другом факультете. Андрей только что рассказал». «Да, да, на юридическом», ответила я и автоматически подумала о том, что Андрей еще не в курсе моего отчисления. И наверняка Андрей им рассказал об этом заранее. Никогда не поверю, что они не поинтересовались, чем занимается его девушка, когда узнали, что она у него есть. Это была та семья, где в первую очередь ценится хорошее, пусть и абсолютно бесполезное образование. «Кто у вас там главный?» Я опять смотрела на него, не понимая, что он имеет в виду. Да что у него за такая манера общаться? Я терпеть не могла, когда люди как-то неоднозначно выражались, а потом смотрели на меня недоумевающим взглядом, говорящим, как я вообще могу не понимать, о чем речь. «Ну, декан, глава факультета», пояснил он, как бы удивляясь моей глупости. «А-а-а», пропела я, «Калманович...» И тут поняла, что его имя, отчество просто вылетело у меня из головы, потому что в 90% случаев я называла его просто по фамилии, когда мы обсуждали его между однокрупниками. Наверняка он воспринял это как неуважение к преподавателю, хотя я не видела ничего зазорного в том, чтобы называть человека по фамилии. «Ну, конечно, Юрий Степанович, родненький», сказал отец Андрея неожиданно ласковое слово для совершенно неожиданного человека. «Мы с ним давние приятели». Только этого мне не хватало. «Нужно будет с ним увидеться, а то все времени нет. Дела, дела». Я сказала что-то вроде «угу», а мысленно проклинала то, что у нас такой маленький городок. Вот скажите, каков был шанс, что преподаватель, который до меня домогался, да еще с которым я ходила на ужин, окажется приятелем моего парня? Нарочно такого не придумать, честное слово. «Могу замолвить словечко за твои оценки». Он игриво подмигнул мне, и у меня от удивления чуть не отвисла челюсть. Видимо, несколько рюмок коньяка подействовали на него дружелюбно. «Спасибо, не стоит». Так же игриво отмахнулась я. «Все. Теперь мне нужно улучшить момент и сказать Андрею, что меня отчислили, чтобы его отец меня не опередил. А об остальном как сказать? Или не стоит? Каков шанс, что Калманович промолчит об этом? Думаю, что самый минимальный. Только если он не забыл об этом. Черт возьми, что делать? Здравый смысл подсказывал мне все честно рассказать Андрею и надеяться на его понимание». Настроение было на нуле. Продолжать эту светскую беседу не было никакого желания. Хотелось пойти домой, лечь на кровать и разрыдаться. А ведь сегодняшний день так хорошо начинался. Не стоило мне сюда идти. Я ведь сердцем или чем там еще чуяла, что не нужно мне здесь появляться. Только я подумала, что испытания на сегодня уже закончились, как Феликс Эдуардович сказал. «Еще Андрей рассказывал, что вы работаете помощником адвоката. А как фамилия этого адвоката? Я многих в городе знаю». У меня было четкое ощущение, что жизнь сегодня решила просто надо мной поиздеваться. Мало того, что он знает Калмановича, но это я могу объяснить тем, что они работают в одном университете. Но скажите мне, откуда он знает многих адвокатов в городе? Ведь он преподаватель математики. Он не очень известный. Попыталась я дать понять, что не хочу это обсуждать. И все-таки, что за назойливость? Мне ничего не оставалось, как сказать первое, что пришло в голову. Скосырский, Павел Леонидович. Какое-то знакомое имя. У него свой кабинет или он работает в какой-либо коллегии? Вот черт. Он что, эксперт по адвокатам? Пусть сидит и занимается своей математикой. Какое ему до этого дело? Свой кабинет. Лаконично ответила я, и он, наконец, прекратил допрос. Мы сидели на диванчике пошлой расцветки, бордо с золотыми полосками, в гостиной. Я тупо смотрела перед собой в пустоту. Если Калманович расскажет обо мне все отцу Андрея, велика вероятность, что наши отношения на этом закончатся. Даже если и нет, я в любом случае буду выглядеть максимально глупо, если не сказать подло. Интересно, а отец Андрея тоже совращает своих студенток? Он не был таким старым, как Калманович, но был таким же занудным. Я попыталась представить его в этой роли. Вот он поправляет свой галстук и утягивает длинные отвратительные ступни, раздевая взглядом очередную студентку. «Я могу подсказать тебе более короткий путь к зачету», произносит он, сально улыбаясь. «Фу, меня от этого передернуло. Что ж, в таком случае я понимаю, на чем держатся их приятельские отношения с Калмановичем. Интересно, если я сейчас расскажу о том, как он до меня домогался, мне здесь поверят? Или посчитают меня грязной девкой, которая пытается очернить уважаемого преподавателя?» «Десерт?» С фальшивой улыбкой вывела меня из своих размышлений мама Андрея. «О, нет, большое спасибо. Все было очень вкусно». Я сама удивилась своей фразе. Может быть, я смогу втянуться в эту игру и через пару лет уже буду с ней на кухне мыть посуду?» «Андрюша?» Спросила она у сына, как бы давая понять, чтобы он принял собственное решение. «Спасибо, мама, мне не хочется». Она пожала плечами, показывая, что разочарована в нем, и удалилась. Но это было не все, что меня удивило за сегодняшний день. Последним, что меня выбило из колеи, было поведение Андрея. Тот взрослый, серьезный мужчина, в котором я так привыкла искать опору в своей странной запутанной жизни, здесь потерялся. Его просто не стало. Андрей глупо даже по-детски шутил. Я не могла узнать его. Я понятия не имела, может быть, когда ребенок оказывается рядом с родителями, он снова становится ребенком? Сколько бы лет ему ни было. Было ясно одно. Я больше не хочу сюда возвращаться. Эти манерные люди со своим показным ремонтом и каперсами. Андрей ребенок. Мое испачканное платье. Все это порядком испортило мне настроение. Однако главным расстройством сегодняшнего дня, безусловно, был тот факт, что Калманович и отец Андрея – старые приятели. В самом страшном кошмаре мне бы такое не приснилось. Теперь нужно думать, что с этим делать. «Пожалуйста, отвези меня домой», – шепнула я Андрею. «Все нормально?» – ответил он. Неужели он и правда ничего не понимает?